Николая Всеволодовича я изучал все последнее время и по особым обстоятельствам знаю о нем теперь, когда пишу это, очень много фактов. Я, пожалуй, сравнил бы его с иными прошедшими господами, о которых уцелели теперь в нашем обществе некоторые легендарные воспоминания. Рассказывали, например, про декабриста Л., что он всю жизнь нарочно искал опасности, упивался ощущением ее, обратил его в потребность своей природы, в молодости выходил на дуэль ни за что, в Сибири с одним ножом ходил на медведя, любил встречаться в сибирских лесах с беглыми каторжниками, которые, замечу мимоходом, страшнее медведя. Сомнений нет, что эти легендарные господа способны были ощущать и даже, может быть, в сильной степени чувство страха. Иначе были бы гораздо спокойнее, и ощущение опасности не обратили бы в потребность своей природы. Но побеждать в себе трусость — вот что, разумеется, их прельщало. Беспрерывное упоение победой и сознание, что нет над тобой победителя. Вот что их увлекало. Этот Л. еще прежде ссылки некоторое время боролся с голодом и тяжким трудом, добывал себе хлеб единственно из-за того, что ни за что не хотел подчиниться требованиям своего богатого отца, которые находил несправедливыми. Стало быть, многосторонне понимал борьбу. Не с медведями только, и не на одних дуэлях ценил в себе стойкость и силу характера. Но все-таки с тех пор прошло много лет, и нервозно измученная и раздвоившаяся природа людей нашего времени даже и вовсе не допускает теперь потребности тех непосредственных и цельных ощущений, которых так искали тогда иные беспокойные в своей деятельности господа доброго старого времени. Николай Всеволодович, может быть, отнесся бы к Л. свысока, даже назвал бы его вечно храбрящимся трусом, петушком. Правда, не стал бы высказываться вслух. Он бы и на дуэли застрелил противника, и на медведя сходил бы, если бы только надо было, и от разбойника отбился бы в лесу так же успешно и так же бесстрашно, как и Л., но зато уж без всякого ощущения наслаждения, а единственно по неприятной необходимости, вяло, лениво, даже со скукой. В злобе, разумеется, выходил прогресс против Л., даже против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче было, может быть, больше, чем в тех обоих вместе. Но злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться, разумная. Стало быть, самое отвратительное и самое страшное, какая может быть. Еще раз повторяю, я и тогда считал его, и теперь считаю, когда уже все кончено, именно таким человеком, который, если бы получил удар в лицо или подобную равносильную обиду, то немедленно убил бы своего противника тотчас же, тут же на месте и без вызова на дуэль. И однако же в настоящем случае произошло нечто иное и чудное.